«О, свете немеркнущий!» — подхватил комендант крепости, с завистью представляя себе, как горцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парель, капитан королевских лучников. «Вечный покой!» «Выходит, даже по чарочке не поднесут?» — спросил в полголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена. А две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость. Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа. Но большинство не сумело бы даже объяснить, какое именно чувство источает из глаз их слезы. Просто они хоронили короля, под властью которого жили, и вместе с ушедшим королем ушла их молодость. Не в тюрьме Шато Гайяр следовало искать подобных чувств. Едва лишь заупокойная месса окончилась, Маргарита Бургундская первая шагнула к коменданту. «Мессир Берсюме, я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично», — произнесла она, пристально глядя ему в глаза. Когда Маргарита Бургундская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно. Берсюме невольно потупил глаза. «Я выслушаю вас позже, мадам», — сказал он. «Только обойду дозором крепости и сменю караул». Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему припроводить принцессу обратно в башню и, понизив голос до полушепота, велел вести себя сугубо осторожно. В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланке, имелось всего три высоких круглых зала, расположенных друг над другом и схожих до мелочей. В каждый был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках. Комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража, та самая стража, которая доставляла капитану Берсюме столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые 6 часов, и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале 2-го этажа, а Бланку — 3-го. На ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покои принцесс. В дневное же время им было дано право общаться между собой. Когда Лален ввел узниц в башню, они не обменялись ни словом. Обе ждали, чтобы затих шум его шагов, привычный скрип петель и скрежет замков. Только когда стихло все, они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу. «Умер! Умер!» — сорвался с их губ ликующий крик. Счастливый смех сменялся рыданиями. Они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили «Умер! Умер!». Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы и с облегчением тряхнули кудрями, короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения. Черные колечки велись вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на затылок, и, вопросительно взглянув на кузину, воскликнула: «Зеркало! Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало! Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?» Бланка говорила так, словно с минуты на минуту им должны вернуть свободу, и самое главное теперь было позаботиться о своей внешности. «Как, должно быть, я постарела, если ты задаешь мне такой вопрос?» — вздохнула Маргарита. «Нет-нет», — запротестовала Бланка, Ты все такая же красивая, как и прежде».